Люди с глянцевых страниц обязательно видели из своих окон разноцветные паруса на воде. Здесь парусов не было. Может, не в насмешку над черной жизнью, а напротив, в знак отхода от черной жизни, в обозначение, так сказать, грядущего идеала, к какому надлежало стремиться, построил дядя Петя на чердаке диковинную комнату, в которой поселился Леон. Только непонятно было, почему он начал не снизу, с фундамента, как положено, а сверху, с чердака. Утром отец не то чтобы страдал с похмелья, но был сухолиц, суетлив, неуверен в себе, с ржавчинкой в голосе, то есть находился в известном выпивающим людям промежуточном состоянии, когда можно опохмелиться, а можно воздержаться. Чтобы отвлечься, отец развил бурную деятельность. К этому его понуждала и туча, внезапно залившая дальний угол неба свинцом. Угол погромыхивал, поигрывал зигзагами молний, как рыба чешуей или Ленин словами. Отцу, должно быть, мерещились облажные дожди, уносимый водой мост. Утренняя его антипохмельная деятельность носила характер натурального бегства. Пока отец собирался, тучи, как синяя ненасытная рыба, как Ленин Россию, пожрали небо, заменив его собой. Когда машина козлом поскакала по лугу, почти настигла ее, помрачив над лугом воздух, словно по нитям спустив редкие тяжелые прозрачные капли, но пощадила. Через несколько минут после исчезновения машины туча исчезла. Вновь светило солнце, мир вернулся в благостное состояние. Бог изгнал отца из зайцев. Леон почувствовал себя совершенно чужим и одиноким в озерно-лесном, насыщенном живыми тварями мире. Впрочем, не менее чужим и одиноким он чувствовал себя во всех остальных мирах. Когда очнулся после выстрела в своей комнате на ковре с залитыми кровью глазами, головой, начиненной дробью, когда лежал без сна в больничной палате с глазами, заливаемыми уже не кровью, но мертвенным химическим светом за оконного фонаря, и больно было пошевелить перевязанной головой, и мысли текли однообразные, свинцовые, как дробины, тянули вниз, во тьму, на дно. И до, и после, сплошь и рядом, чувствовал себя ли он чужим и одиноким. И не находил иного объяснения тому, кроме точно так же чувствует себя Бог. Самое чужое, одинокое существо во Вселенной. Человеческие одиночество и тоска — суть атомы и электроны космических смещений, белых карликов, красных гигантов, черных дыр, млечных путей тоски и одиночества Господа. Леону, возможно, без малейших на то оснований, подумалось, что здесь, в зайцах, Бог отдыхает от чужести и одиночества. Светла и конечна в зайцах истомленная мысль Господа. Леону предстоит разделить в зайцах отдых разума Господа своего среди кроликов, свиней, гусей, уток и кур, облученных волков, медведей и кабанья, вблизи лугов, полей, озер и лесов, в хозяйстве новоявленного русского фермера-арендатора. Но пока что Леон стоял в своей светящейся деревянной комнате, смотрел, отодвинув ситцевую занавеску, в скошенное окно на загорелую, согнутую над разорванными грядками спину дяди Пети. Спина блестела, лоснилась на солнце. Вокруг нее широким жужжащим овалом вращались насекомые, мухи, пчелы, слепни, шмели и какие-то еще. Это было невероятно, но они не могли ни разорвать овал, улететь прочь, ни присесть на вожделенную спину, чтобы укусить. Насекомые держались в поле притяжения спины, как планеты и астероиды в поле притяжения Солнца. Лишь некоторые отчаянные слепни пикировали, словно камикадзе, и, Леон не верил своим глазам, падали замертво, сбитые над самой спиной неведомой силой. Леон в изумлении высунулся в окно, желая понять чудо. Но сам чуть не потерял сознание, не рухнул, подобно слепню вниз, так ударил в голову одеколонный дух. Причем не использованного, как положено после бритья, приятно освежающего лицо, но употребленного утробно в качестве алкоголя, выходящего ныне вместе с трудовым потом, острейшим аэрозольным облаком. Лишь мгновение облако было одеколонным. Оно немедленно сделалось водочным.